Глава 9. Чиновники полиции, имеющие счастье служить в 4-м участке Казанской части, были завалены делами сверх всякой меры. Так были заняты, что и в рот кусок не лез. Конечно, куда там лезть после 3 чайников чая, выпитых с утра? А еще рты коллежского регистратора Матько и губернского секретаря Редера были заняты наиважнейшей проблемой, а именно обсуждались домашние способы заготовления варенья. Матько, господин с большой плешью и маленькой мордочкой, настаивал, что сахара полагается сыпать одну часть к 2 частям ягод. Его же сухощавый коллега бился до последнего за самый правильный рецепт – часть на часть. Борцы за сладкое счастье так и провели бы присутственное время в приятном поединке, если бы колокольчик не звякнул, и перед загородкой из дубовых перил, защищавшей посетителей от полиции, не возникла высокая тощая фигура в тирольской шляпке и добротном костюме в шотландскую клетку. Вид посетительницы внушал желание схватить ружье и отстреливаться до последнего или, на худой конец, заявив, что приемный день окончен, сбежать подальше. Назвать барыню страшной язык бы не повернулся. Она была восхитительно страшна. Особенно редкая деталь на лице. Но об этом после. Не высказав и доли почтительности, потребовала пристава, отчетливо коверкая слова акцентом. Матько и Редер были так поражены зрелищем чужестранки, что не нашли сил помучить посетительницу вопросами из ряда «по какому делу», а сразу дали знать подполковнику. Желудь принял гостью, уже зная, что его ожидает. Но как только дама представилась официально, не поверил в такое несчастье. Оказалось, дама вовсе не частное лицо, а очень даже официальное, направлена в Петербург по столь важному поручению, что имеет ходатайство из высших сфер. Желудь немедленно потребовал бумагу. Прочитав гербовое послание, Савелий Игнатьевич понял: доброжелательные коллеги опять состряпали гадость. А дело было вот в чем. Как известно, министерства разных стран обожают дружить. Для чего направляют лучших специалистов для обмена опытом? Что и случилось. Получив шар из канцелярии Министерства внутренних дел, чиновники врачебно-санитарного комитета ударили им в департамент полиции. Департамент полиции загнал шар в городскую управу, городская управа дала штос одному из полицмейстеров, а тот метким ударом отправил шар в 4-й участок Казанской части. Приставу деваться было некуда, свободных лунок не осталось, но оставалась последняя надежда. «Официальное прошение имеется?» — вежливо спросил он. Барышня выложила бумагу. «Позвольте ходатайство Министерства иностранных дел». И это ему представили. «Мне, право, неловко, но нельзя без ходатайства Министерства внутренних дел». И оно, к несчастью, имелось. «Хотелось бы взглянуть на рекомендательное письмо от вашего начальства». «Что за напасть?» И это имелось. Сразу видно, мерзавка уже походила по кругам российского бюрократического ада. «Великолепно!» Совсем пал духом желудь. «А паспорт с отметкой о пересечении границы и регистрации в паспортном столе Петербурга?» Из сумочки явился последний убийственный аргумент. Пристав сдался. Развернув гостеприимство по полной, сообщил, что сердечно рад такому визиту и всей душой хотел бы помочь, да вот беда. Чиновников совсем нет. Столько дел, впрочем. Тут желудю пришла светлая мысль. что следовало отметить в календаре как редкий праздник, а ведь имеется в его команде некий чиновник, как раз удобнее не придумаешь. И дерзок, и своенравен, и прыток, и выскочка, и правил неписанных не признает, и что хуже всего, умен собака и везуч, умеет ловить настоящих убийц. Того, глядишь, обскачет самого. Вот кому можно доставить удовольствие. Савелий Игнатьевич приободрился и метким ударом от двух бортов загнал шар в последнюю лузу.